Ежели столь плодовитый поэт, как наш любезный лейтенант, и произведет ампутацию своих стихов с некоторой для них пользой, то разве не отрастут они сей же час снова? Или ты не знаешь, что стихи наших молодых рифмоплетов обладают способностью самовоспроизведения, как хвосты у ящериц, которые прытко отрастают, будучи даже отрезаны у самого основания? Но если ты воображаешь, что я внимательно слушал заунывное чтение лейтенанта, то ты глубоко заблуждаешься. Гроза пролетела, травы и цветы в маленьком саду подняли склоненные головки и жадно впитывали небесный нектар редкими каплями, падавшие из пелены облаков. Я стоял под большой цветущей яблоней и слушал замиравший далеко в горах голос грома. Он отзывался в душе моей пророчеством неисповедимых свершений. Я любовался лазурью небес, тут и там проглядывавшие голубыми очами сквозь бегущие облака. Вдруг дядя крикнул, чтобы я поскорее бежал домой, иначе испорчу сыростью новый цветистый шлафрок или схвачу насморк, гуляя по мокрой траве. Но оказалось, то был вовсе не дядя, какой-то пересмешник-попугай или болтливый скворец, то ли из-за куста, то ли из куста, уже не зная откуда, взялся поддразнивать меня нелепой шуткой, выкрикивая на свой манер ту или иную драгоценную для меня мысль Шекспира. «О, то снова передо мной он, лейтенант, со своей трагедией. Так вот, тайный советник, примечай-ка, именно воспоминание детских лет увлекло меня в ту минуту далеко от тебя и от лейтенанта. Я будто в самом деле стоял в дядюшкином саду мальчишкой не старше 12 лет, в шлафроке, ситце прелестнейшего рисунка, какое могла измыслить самая буйная фантазия ситцевого фабриканта, и напрасно расточал ты сегодня благовоние своего курительного порошка. До меня не доходило ничего, кроме аромата моей яблони в цвету. Я не чуял даже запаха помады, потраченной на волосы нашего рифмоплета, который не имеет, увы, надежды защитить когда-либо голову от дождя и ветра лавровым венком. Более того, не смеет покрывать ее ничем, кроме войлока или кожи, выделанных по уставу в виде кивера. Довольно, милый мой, из нас троих ты один оказался жертвенным агнцем, подставившим шею под адский нож трагедии нашего Пиита. Ибо покуда я, тщательно укутав конечности в детский шлафрок, с 12-летней и 12-лотной легкостью спрыгнул в уже знакомый нам садик, маэстро Абрагам, как видишь, успел испортить 3 или 4 листа наилучшей нотной бумаги, выкраивая всякие уморительные фантастические фигурки. Выходит, что и он ускользнул от лейтенанта. Крейслер был прав. Маэстро Абрагам искусно вырезал из листков бумаги разные силуэты. Но хотя в путанице линий ничего нельзя было разобрать, стоило осветить их сзади, и они отбрасывали на стену тени затейливых фигурок и целых групп. Маэстро вообще не выносил никакой декламации, а вирши лейтенанта и вовсе показались ему невыносимыми. Как только лейтенант начал, он, не стерпев, жадно схватил плотную нотную бумагу, случайно оказавшуюся на столе тайного советника, достал из кармана ножницы и занялся делом, всецело отвлекшим его от злокозненного покушения рифмоплета. «Послушай, Крейслер», — начал тайный советник, — «и так в памяти твоей всплыло воспоминание отроческих лет, и я готов, пожалуй, приписать этому твою кротость и сегодняшнее благодушие. Послушай же, дорогой любимый друг, мне, как, впрочем, всем, кто тебя уважает и любит, не дает покоя мысль о том, что я ровно ничего не знаю о ранних годах твоей жизни. Ты всегда неприязненно отклоняешь малейшую попытку заглянуть в твое прошлое и умышленно набрасываешь на него покров тайны, который, однако, подчас бывает достаточно прозрачным, чтобы возбудить любопытство, ибо сквозь него просвечивают причудливо мелькающие картины. Будь же откровенен с теми, кого ты уже подарил своим доверием». Крейслер взглянул на тайного советника широко раскрытыми глазами, будто человек, пробудившийся от глубокого сна, и вдруг, увидевший перед собой незнакомое лицо, и заговорил самым серьезным тоном. «В день Иоанна Златоуста, то есть 24 января года 1717-го, в полдень родилось дитя с лицом, руками и ногами. Отец в ту минуту как раз хлебал гороховый суп и на радостях пролил себе на бороду полную ложку.